В ожесточенных спорах экономика переплеталась с политикой, крупными международными проблемами. Канцлер Федеративной Республики Германии Шмидт твердил, что вмешательство США в ближневосточные дела в попытках разработать мирный договор – истинный источник осложнений с нефтью во всем мире. Или взять отчет президента о встрече с руководителями Франции, Великобритании и ФРГ в ноябре 1978 года на острове Гваделупа. «Когда я поднял вопросы обороны, начался нелегкий разговор. Очень упорным оказался Гельмут Шмидт, который подчеркивал, что пойдет на развертывание дополнительных ракет только в том случае, если и другие западноевропейские страны согласятся на подобные решения. Каллаген говорил, что систему вооружений среднего радиуса в Европе нужно включать в рамки переговоров относительно будущего ОСВ-3. Все это, с раздражением вспоминал Картер, отражало типичные осложнения, с которыми сталкивались Соединенные Штаты Америки. Европейские лидеры еще позволяют США создавать, разрабатывать и производить новые вооружения, но никто из них не желает дать согласие на развертывание этих вооружений. Там же, на Гваделупе, Картер искал помощи союзников в отношении политики Соединенных Штатов Америки в Иране. Не преуспел президент. «Я почти не нашел поддержки Шаху ни у одного из трех лидеров». Противоречия между Соединенными Штатами Америки и другими империалистическими центрами усиливались фактически по всем основным экономическим проблемам. Администрации Картера так и не удалось выровнять дефицит американского торгового баланса. На годы президентства Картера приходилась основная часть совокупного дефицита за 70-е годы, составившего 136 миллиардов долларов. К негативному балансу в торговле с развитыми капиталистическими странами в 1978 году добавился дефицит в торговле с развивающимися странами. Вашингтон впервые столкнулся с крупным дефицитом в торговле промышленной продукцией. В этой части мирового капиталистического экспорта доля Соединенных Штатов Америки продолжала падать. 16% в 1979 году против 20,5% в 1976 году. Соединенные Штаты Америки уступили здесь Федеративной Республике Германии, а Япония обходила США в самой, казалось бы, американской отрасли – производстве автомашин. Не удавалось пресечь и давние негативные тенденции для США в мировой капиталистической экономике. Американская доля в прямых частных инвестициях развитых капиталистических стран снизилась до 45% в 1978 году против 55% в 1965 году. Валютные запасы Соединенных Штатов Америки сократились до 7% общих запасов мирового капитализма. Характеризуя международные валютно-экономические проблемы в 70-е годы, Андрей Андреевич Громыко отмечал: «Страны Западной Европы, стремясь оградить этот регион от валютных неурядиц, создать своего рода зону денежной стабильности, образовали в 1979 году Европейскую валютную систему, направленную на формирование в перспективе нового центра силы в сфере валютно-финансовых отношений капиталистических стран». Демократы не решил.